Столь неожиданный поворот событий заставил Сидзука бросить учение незадолго до окончания школы. Однако, с другой стороны, благодаря перемене места жительства, она избавилась от преследований злопамятного Хираты и смогла, наконец, вздохнуть свободно. Из-за свалившихся на него бед отец Сидзука слег в постель и вскоре скончался. Оставшись вдвоем с матерью, Сидзука влачила жалкое существование. Однако это продолжалось недолго. В скором времени к ней посватался господин Коямада, коммерсант, уроженец тех мест, где жили теперь в полном уединении мать и дочь. То был перст судьбы. Как-то увидев Сидзука, Коямада горячо полюбил ее и вскоре попросил ее руки. Сидзука не отвергла его, хотя он был старше ее лет на 10. Девушку привлекал и его благородный облик, и хорошие манеры. Предложение господина Коямады было с готовностью принято, и в скорости Сидзука с матерью поселилась в его токийском особняке. С тех пор минуло 7 лет. Никаких из ряда вон выходящих событий за это время в их семье не произошло. Если не считать, что через 3 года после замужества Сидзука скончалась ее мать, а еще через некоторое время господин Коямада отправился по делам фирмы на 2 года за границу. По словам Сидзука, вернулся он в конце позапрошлого года, а она все время, пока он отсутствовал, чтобы скрасить свое одиночество, брала уроки чайной церемонии, музыки и аранжировки цветов. Супруги хорошо ладили между собой, и все эти годы были счастливы. Господин Коямада оказался весьма предприимчивым дельцом и за прошедшие 7 лет сумел заметно приумножить свое состояние. Положение его в деловом мире было как никогда прочным. Стыдно признаться, но выходя замуж за Коямаду, я утаила от него все, что касалось этого Хирати. От стыда и затаенной печали Сидзука потупила взор. В ее глазах под длинными ресницами блеснули слезы. Тихим голосом она продолжала. Услышав как-то фамилию Хирата, муж что-то заподозрил. Я же на все его расспросы отвечала, что никакого другого мужчины, кроме него, не знала. Одним словом, я скрыла от него правду. И это продолжается по сей день. Чем больше Коямада подозревает меня, тем искуснее мне приходится ему лгать. Человек не ведает, где подстерегает его несчастье. Страшно подумать, но ложь, сказанная мной 7 лет назад, причем без всякого злого умысла, приняла столь ужасное обличие и заставляет меня так страдать сегодня. Я совершенно забыла о существовании Хираты. Настолько забыла, что неожиданно получила от него письмо, и, взглянув на имя отправителя, не сразу вспомнила, кто он такой. С этими словами Сидзука протянула мне несколько писем Хираты. Эти письма были отданы мне на хранение и по сей день находятся у меня. Приведу первое из них, поскольку его содержание как нельзя лучше вписывается в мой рассказ. «Женщине, отринувшей мою любовь». Сидзука-сан. Сан, господин, госпожа, форма вежливого обращения. Наконец-то я отыскал тебя. Ты, конечно, меня не заметила, но я, случайно встретив тебя, пошел за тобой следом и узнал, где ты живешь. Узнал и твою теперешнюю фамилию, Коямада. Надеюсь, ты не забыла Итиро Хирату, того самого человека, который стал тебе столь ненавистен. Тебе, бессердечной, не понять, как я страдал, когда ты меня отвергла. Сколько раз среди ночи бродил я вокруг твоего дома, не в силах унять сердечную муку. Но чем сильнее становилась моя страсть, тем более ты охладевала ко мне, избегала меня, боялась меня и, в конце концов, возненавидела меня. Можешь ли ты понять страдальца, которого ненавидит любимый им человек? Нет нужды объяснять, что со временем мои страдания перешли в обиду, обида переросла в ненависть, а ненависть, окрепнув, породила во мне желание